Глава 41. Мы ехали по трассе за пределами города. Значит, это место где-то за городом. На улице было уже темно, и лишь огоньки от фонарей в окне пролетали перед моими глазами. Затем мы свернули туда, где фонарей и вовсе не было, а через 5 минут были уже на месте. Я вышла из автомобиля и оказалась в полной темноте. Мне даже стало как-то не по себе. Чернов попрощался с водителем и подошел ко мне. «Да не бойся ты», — сказал он мне, когда увидел, что я задрожала. «Пошли». Дима повел меня в сторону маленького домика, по всей видимости, дачи. Он достал ключ из кармана и открыл дверь. Нащупал выключатель рукой на стене, и мягкий, приятный глазу свет залил большую комнату. Очень даже уютный домик. В углу была небольшая кухонная зона, а в зале я увидела камин напротив дивана, который был застелен вязаным пледом. «Я еще не успел сделать тот ремонт, так что не обессудь», — улыбнулся он и повесил пиджак на спинку стула. «Что ты? Тут очень даже мило», — ответила я. Чернов пошел в сторону холодильника и достал оттуда бутылку с красной жидкостью. «Будешь?» — спросил он, доставая бокалы из шкафчика. «Да, давай», — ответила я и села за стол. Чернов разлил напиток по бокалам и протянул один из них мне. «Я недавно купил этот домик для отдыха с детьми», — сказал он, делая глоток. «Хочу сделать тут ремонт и во дворе поставить бассейн. Пусть дети играют на свежем воздухе летом. Тут хорошо. Природа». «Это прекрасная идея», — произнесла я. Чернов открыл шкаф в гостиной, достал оттуда пару одеял и фонарь-подсвечник. «А теперь я покажу тебе самое главное. Пойдем», — сказал он и, взяв меня за руку, повел к выходу на задний двор. Мы прошли двор и вышли через ворота. И почти сразу я увидела красивую реку, в которой отражались, переливаясь, звезды. Чернов расстелил одеяло на берегу и зажег фонарь. К слову, тут и без фонаря было светло. Яркая луна висела прямо над нами, освещая все вокруг. «Как тут красиво!» — сказала я, усаживаясь на одеяло. «И тихо, как ты и хотела!» — посмеялся он и сел со мной рядом. «Ты прав. Мне тут понравилось!» — сказала я. «И детям понравится плескаться в речке в жаркий день!» Дима обнял меня и накрыл нас вторым пледом. На улице было прохладно, так что я была рада, что он взял второе одеяло. Оно сейчас было очень кстати. «Тут, через несколько метров, большой пляж», — сказал он. «Будем все вместе летом сюда приезжать». Мне льстило, что Дима уже считает меня своим полноправным членом семьи и думает о том, как мы вместе с его детьми будем ездить на дачу и купаться в речке. Мне даже как-то непривычно было называть близняшек и Дениса его детьми, ведь я так полюбила всех троих и в глубине души считала их своими. Конечно, я мечтала когда-нибудь родить родных детей, но все же эта троица навсегда останется в моем сердце. «Ты молодец, Дим», — ответила я. «Так хорошо придумал все». Чернов и правда сильно изменился. Даже дачу купил специально для поездок сюда с дочками и сыном. Раньше он и не подумал бы о таком, а теперь становится настоящим заботливым отцом. И это не могло не греть мою душу, ведь я понимала, что близняшки в надежных и любящих руках. Я услышала в траве какое-то шуршание. «Что это было?» — испуганно сказала я. «Наверное, уж ползает. Или ящерица какая. Не бойся». Чернов обнял меня сильнее. «Давай вернемся в дом. Я ужасно боюсь змей и ящериц», — дрожащим голосом попросила я Диму. Чернов посмеялся, но стал собираться. Сложил одеяло, и мы пошли обратно в дом. «Не думал, что ты такая трусишка», — продолжал смеяться Чернов. «Кто бы говорил? Сам детского аттракциона испугался, когда мы ездили с Денисом в парк», — посмеялась я в ответ. Мы зашли в дом, и Чернов зажег камин. В доме было почти так же прохладно, как на улице. И камин был как не зря кстати. Мы сидели, накрывшись пледом, на диване напротив камина и мило болтали. Когда дом нагрелся от огня, мы сняли плед с плеч и отложили его в сторону. Дима наполнил наши пустые бокалы и вернулся ко мне на диван. «Если честно», — заговорил Дмитрий, протягивая мне напиток, «с твоим появлением моя жизнь просто перевернулась». «И как же?» — улыбнулась я. «Ты очень многому меня научила. Раньше я не ценил семью. Не считал нужным уделять много времени сыну. Думал, что работа самая важная. Ведь я должен содержать нас всех. Я считал, что моя главная обязанность — быть добытчиком для семьи. Но не понимал, что на самом деле моя главная обязанность — быть папой». Я с улыбкой смотрела на него и понимала, что он действительно рад моему появлению и тому, каким он теперь стал. «Мне приятно это слышать», — сказала я. «Я счастлив, что ты теперь есть в моей жизни», — сказал он и взял меня за руку. Дима взял бокал из моих рук и поставил его вместе со своим на тумбочку, а потом повернулся ко мне и поцеловал. Я уже и не думала сопротивляться ему. Я как будто смирилась с тем, что судьба меня толкает к Диме. Решила дать волю судьбе и будь что будет. Но очень верила в то, что у нас с ним все получится, и ведь теперь он — другой человек, не тот, каким он был при Тоне. Дима прижал меня сильнее, его губы стали спускаться вниз по моей шее, оставляя влажную дорожку за собой и вызывая крупные мурашки по спине. Он взял меня на руки и отнес на кровать в соседней комнате. А дальше все было, словно бы в тумане.